Глава 9. Саммер. «Жди здесь!» Саша заталкивает меня в мою комнату, а сама скрывается в своей. Я обреченно сажусь на кровать, ожидая ее возвращения, и смотрю в одну точку. Не думала, что этот вечер так круто обернется, что я встречу Лиэма и поеду на какую-то чумовую вечеринку со знаменитостями. Возможно, мне и правда не помешает немного расслабиться. Последние 4 года я только и делала, что училась и работала практически без выходных. А когда появлялся свободный день, просто спала. А потом все начиналось по кругу. Прятать твою точёную фигурку было бы просто расточительством. Поэтому я выбрала для тебя вот это. В комнату ураганом залетает Саша и протягивает мне нечто красное и шелковое. Это дизайнерское коктейльное платье на тонких бретелях. В моих руках оно кажется совсем крошечным. «О нет! Ты что, шутишь? Ни за что!» Я яростно трясу головой. Ни разу в жизни платье не носила, не считая детского сада. Ну и еще одного раза, когда я ходила на самое жуткое в жизни свидание. То самое, где мне все лицо облизали. И сразу надеть такое, словно не надеть ничего. «Просто примерь, прошу!» Саша опять молитвенно складывает руки и хлопает глазами. Я смеюсь от ее милой провокации и послушно ухожу в ванную. Сняв одежду, натягиваю на себя крошечный красный лоскуток, настроенный абсолютно скептически. Но платье сидит идеально, будто было сшито специально для меня. Длиной до середины бедра облегает, словно вторая кожа. Но я не чувствую скованности, и вообще оно очень приятное к телу. Я возвращаюсь в комнату и слышу восхищенный вздох подруги. Она подводит меня к зеркалу, и я просто не узнаю себя. В отражении на меня смотрит абсолютно другая девушка. Я выгляжу женственно и утонченно, и если уж совсем на чистоту, довольно эффектно, ведь такое короткое платье почти ничего не скрывает. «Что скажешь?» Саша улыбается и поправляет мои волосы, аккуратно раскладывая особо непослушные локоны по плечам. Чувствую себя очень непривычно и чуточку голой. Но мне вроде нравится. Неуверенно говорю я, в то же время не в силах оторвать взгляд от своего отражения. «Отлично. Это тоже тебе. У нас ведь один размер». Она протягивает мне изящные бежевые босоножки на высоком каблуке. «Да я же себе все ноги переломаю, я никогда такое не носила». Я смотрю на нее в панике, но она лишь смеется. «Не переломаешь, они удобные. Давай, Золушка, примерь туфельку». Я закатываю глаза, но послушно всовываю стопы в туфли и замираю, боясь пошевелиться. Я стала еще выше. Это опасно. Мои ноги испытывают необычные ощущения. Пальцы скукожились, а вся ступня будто стала меньше. Какой ужас! Как девушки это добровольно терпят? Я делаю короткий шаг вперед, шатаясь из стороны в сторону. И Саша подхватывает меня под руку, помогая пройтись по комнате. Спустя пару минут ходьбы я более-менее привыкаю и даже не хожу в раскорячку. Саша просто умирает со смеху от моей неуклюжести. Конечно, для нее-то каблуки, как для меня кеды. Она в них даже бегать умудряется, сама видела. Хочешь, я попрошу Лиама, чтобы он сопровождал тебя? Так ты и научишься быстрее. Нет! Вскрикиваю я, взмахивая руками и, не удержав равновесия, падаю на пятую точку. Саша сгибается пополам от смеха и приземляется рядом со мной, держась за бок и вытирая выступившие слезы. «Ты как маленький ребенок, который только научился ходить. Давно мне не было так весело». «Очень смешно», — ворчу я. «Может, у тебя есть что-то более удобное или устойчивое? Может, все-таки балетки, а?» «Ни в коем случае. Балетки — это просто верх безвкусия. И если они у тебя есть, выкинь их немедленно». «Ну ты даешь. променять босоножки от Манола Бланика на балетки. Господи! Подруга еще какое-то время возмущается моему отсутствию стиля и нежеланию следовать моде. А я лишь молча закатываю глаза. Наконец она успокаивается и протягивает мне бежевый маленький клатч от Ив Сен-Лорана. «Это еще зачем?» «Помаду положите, телефон. Бери давай». И она буквально сует мне его в руку и вновь поворачивает зеркало в мою сторону. «Шикарный образ получился, взгляни». «Бог ты мой! Кто эта гламурная девушка?» Как, однако, одежда может поменять до неузнаваемости? Это удивительно. Я сама не своя. Но на один вечер можно стать другим человеком. Ведь это тоже опыт, правда? Всего на один вечер из Золушки превратиться в принцессу. У меня нет слов. Ты фея. Говорю я, оборачиваясь к подруге, и обнимаю ее. Ей бы передачи снимать про преображение. Она любит этим заниматься. Саша сжимает меня в объятиях, явно довольная произведенным эффектом. Остался последний штрих. Она трясет перед моим носом огромной косметичкой, на что я лишь стану в ответ. Подруга усаживает меня на стул и начинает колдовать над моим лицом. Спустя несколько минут мои ресницы накрашены, щеки зарумянены, а на губах пестреет ярко-красная матовая помада. «Боже мой! Они стали просто огромными!» Я ужасаюсь размеру своих губ и вообще всему, что намазано на моем лице. Я будто размалеванная кукла Барби, только Кена не хватает. «Неправда! Они всегда у тебя такие были. Я просто придала им немного сочности». Саша мило улыбается и берет меня под локоть. «Расслабься, Сам! Ты просто красавица!» «Сегодня все мужчины на вечеринке будут у твоих прекрасных длинных ног. Это я тебе обещаю». «Этого еще не хватало». И под мой возмущенный возглас Саша бесцеремонно выталкивает меня из комнаты.